Я. Что-то случилось? Вы вроде бы должны быть сейчас в Крыму, или я что-то путаю. Он прикрывает за собой дверь и встает напротив стола. Он спокоен. Мимолетное удивление мгновенно сменяется привычными лукавыми морщинками у глаз. Нет, все правильно. Я должна быть сейчас в Крыму. И еще вчера я там была. Хочешь сказать, вернулась одна? В смысле, сама? Да. Кто-нибудь кроме меня в курсе? Ну, отец, теоретически. Что значит теоретически? Мне срочно нужно было вернуться. Он не отпускал и сбежала. Да. Ну, не буду расспрашивать, как ты добралась за сутки, без денег, без билетов, которые в сезон хрен достанешь, и это потом. Макс подходит к столу, отпивая чай из моей чашки. Раз ты у меня, значит, либо я есть причина твоего скоропалительного возвращения, что маловероятно, либо тебе просто некуда податься, так? Так. Что из этого? Первое — маловероятное. Так, чувство юмора есть. Значит, мы не из тех, от кого Бог отвернется в первую очередь. В связи с этим предлагаю чувствовать себя более уверенно и начать рассказывать. Все по порядку. Я просто обожаю, когда Макс так разговаривает. Не знаю, с чего начать. Уверенность, она, знаете ли, не приходит моментально, как по мановению волшебной палочки. Или даже после успокаивающих слов единственного близкого человека. Начни с главного, как всегда, или с чего придется. Хочешь, подумай минутку, обычно помогает, а я пока закурю и попользуюсь твоим чаем. Не возражаешь, принцесса? Это был хороший совет, но я им не воспользовалась, и тут же началась, с чего пришлось. Ты называешь меня принцессой, потому что тебе просто приятно думать о той. Я ткнула пальцем в папирус под стеклом. Что первый переступит порог этого дома? Прости, Серега рассказал за столом, а я просто посмотрела, врал или нет. Из кухни слышен телефонный звонок. Спустя несколько секунд раздается негромкий стук в двери, голос Михаила Афанасьевича. «Макс, тебя!» «Черт бы их всех подрал!» «Сейчас!» Ставит чашку обратно на стол. «Никуда не уходи!»